Глава вторая. Лето в этих краях знойное, а зима лютая. До тоски пустая и иссушенная степь продувается ветрами. В 30-е годы поселок именовался Молотовское, а нынче ему вернули прежнее название — Энбекталды. Домик Георга Тюнена стоял почти на окраине городка, как величала его прихоть жителей. Возможно, основания для этого имелись. Энбекталды являлся теперь райцентром, с почтой, хлопкопредельной фабрикой, элеватором, сахарным заводиком, на котором Георг Тюнен работал бухгалтером до выхода на пенсию. Период невинности закончился изгнанием Адама и Евы из сада Эдемского. На этом месте Георг Тюнен остановился, поискал глазами закладку и, не найдя, взял ножницы, аккуратно отрезал от лежавшего на столе конверта полоску с красивой маркой, вложил ее между страниц и закрыл Библию. Глядя в окно, он думал о странном, встревожившем его письме. Оно было написано по-немецки и пришло из города Мюнхена, из той страны, где Тюнен никогда не бывал, но где родились его предки, переселившиеся в Россию еще при императрице Екатерине. Он решил перечитать письмо, чтобы окончательно решить, отвечать на него или нет. Уважаемый господин Тюнен, ваш адрес я не без труда нашел через Красный Крест. Не стал бы вас обременять фактами, касающимися лично меня, если бы не одно обстоятельство. Поэтому прошу быть снисходительным к обилию подробностей. На Украине, в городе Старорецке, в плену в 1948 году при странных обстоятельствах погиб мой дядя, военный инженер-полковник Алоис Кизе. Вдова его, фрау Кизе, все эти годы одиноко жила в старом деревенском доме под Мюнхеном. Мои отношения с нею по разным причинам были таковы, что за всю жизнь я виделся с нею 3-4 раза. Недавно она умерла, и я стал единственным наследником дома и земли. Разбирая архив покойного дяди, я обнаружил среди бумаг его дневники. В одной из тетрадей была запись: «Дом, купленный Францу Тюнену, все еще пустует. Я понял, что Тюнен, если и жив, то вряд ли приедет из Советской России в Германию. Все же я договорился с бургомистром сдать его в аренду и открыть счет в банке на имя Франца Тюнена. Как бы ни было, а дом принадлежит ему и его семье. Кроме того, в бумагах дяди я обнаружил купчую на имя Франца Тюнена и фотографию. На обороте рукой дяди написано: «Вместе со мною Франц Тюнен и Борис Иегупов, 1919 год. Посылаю вам эту фотографию, возможно, она вам будет дорога. И самое главное, считаю своим долгом сообщить вам, что в любое время вы можете вступить во владение своим домом или каким-то другим образом распорядиться недвижимостью и деньгами в банке. С уважением, Густав Анерт». Дочитав письмо, Тюнен еще раз взглянул на фотографию. Приди письмо без фотографии, Георг Тюнен вполне мог засомневаться, что он именно тот Тюнен, который нужен автору письма, а не просто однофамилец. В СССР немало немцев, среди них найдутся и какие-нибудь Тюнены. Но на снимке был запечатлен его отец. Совсем молодой, зачесанные назад гладкие волосы, аккуратно подстриженные небольшие усы. Фотография, как указано на обороте, сделана в 1919 году. Значит, отцу здесь 40, а ему, Густаву, в ту пору было 2. В 1932 году отец, бывший директор Старорецкого коммерческого училища, спасая какую-то девушку, утонул в реке. Георг помнил. Но отец никогда не говорил о том, что имел дом в Германии. И мать, умершая в 1960 году, не обмолвилась об этом ни словом. «И все же не станет Тюнен отвечать этому Анарту из Мюнхена. Никакой дом и никакие деньги ему не нужны. Он прожил долгую жизнь, полную страшных перемен и укрепившую в нем трезвую осторожность. Зачем ему, одинокому, дом в Германии и деньги? Он стар и болен. Здесь могила жены. Здесь маленький собственный дом, построенный вскоре после того, как судьба загнала их в Энбекталды. Сын Александр с женой и двумя детьми живет в Заполярной Дудинке и присылает почти каждый месяц 50 рублей, которые он, Георг, кладет на сберкнижку, сам не зная зачем. Тюнену захотелось забыть о письме, словно и не получал его. Причина для этого была серьезная. Летом Александр летал по каким-то делам в Москву и на обратном пути нагрянул неожиданно в Энбекталды. Тюнен обрадовался, однако пожурил сына, понимая, в какую копеечку влетела ему эта оказия. Александр только усмехнулся. «У меня этих бумажек, отец, навалом. Было бы куда тратить. Мы, северный народ, не скупимся. Какие у нас в Заполярье развлечения? Полярная ночь или 67 суток негаснущего солнца? Так это бесплатно. Пусть туристы ахают». «Не собираешься покидать север? Не надоело?» — спросил Тюнен. «Этот вопрос стоит на повестке дня», — усмехнулся Александр. «Куда же? Сюда? Вряд ли. Есть другая затея. В Германию». Дрожащими сухими пальцами Тюнен переложил с места на место вилки и нож. Случилось то, что и в дурном сне не приснится. «А как Марта?» — произнес он одеревеневшими губами. «А что, Марта? Приеду, поговорю». «Страшно, Саша. Кто же тебя ждет в Германии? Что ждет? Все заново начинать?» Через сутки сын улетел, а в уютном домике Тюнена поселилась нежданная жилица тревога. И сейчас, получив письмо из Мюнхена, он твердо решил сыну ни слова. Его заинтересовала присланная фотография, на которой рядом с отцом был запечатлен некий Борис Иегупов. В 1941 году, когда из Старорецка вывозили немцев, среди конвойных вертелся хромой парень в штатском. Было ему чуть за 20. Когда их привезли в Казахстан, парень этот остался с ними. Работал кучером на пролетке, возившей местного начальника НКВД. И жил во дворе НКВД в каморке глинобитного флигелька. В Энбекталды у него не было ни родных, ни знакомых. И потому, быть может, он подружился с Георгом Тюненом, земляком и почти ровесником. Звали паренька Антон Иегупов. В 1949 году Антон переехал в Старорецк к какой-то родственнице. Все эти годы они переписывались, но с каждым десятилетием все реже и реже. Тюнен решил не только написать приятелю, но и, пересняв, отправить фотографию. Вдруг Иегупов на ней отец Антона.